Глава 37. Таня едет во Франкфурт на Мейне. Ребята удачно окрестили свой лагерь полюсом недоступности. Среди болот, раскинувшихся на сравнительно большой площади, стоял небольшой, 200 метров в длину и немного меньше в ширину, сухой островок, заросший смешанным лесом. Тут росли сосны и ели, березы и ольха, орешник и дуб, осины и шиповник. Северная сторона острова, где лес рос особенно густо, была пологой и опускалась в болото, а южная кончалась отвесным 10-метровым обрывом. В отвесной стене, замаскированной густым кустарником и толстенными в руку человека корнями, ребята вырыли и оборудовали под жилье вместительную пещеру. Перед входом устроили нечто вроде балкона. К пещере вели два хода, один сверху, с вершины обрыва, другой снизу, с едва заметной на болоте тропинки. «Сюда не всякий рискнет пробраться», — говорил мне Криворученко. «Первые дни мы ходили через болото не иначе, как подвое, а потом освоились, теперь даже ночью ходим свободно». За болотами тянулся густой смешанный лес с непроходимыми зарослями орешника, рябины, молодой березы, ольхи. «Местечко это высмотрел и посоветовал нам Фома Филимонович», — сказал Криворученко. «Не ошибся, дед». Место действительно было очень удобное, поистине недоступное, но, к сожалению, не очень здоровое. Над болотными хлябями подолгу задерживался влажный туман. От них тянуло сыростью даже в жаркие дни. Вода и после кипячения отдавала тиной. Комары и гнус водились здесь тучами. По вечерам и ночам они ватагами толклись в воздухе, и все звенело от их жужжания. Но менять стоянку не имело смысла. Тем более, что задерживаться здесь надолго я не собирался. Мое задание было ограничено, хотя и не совсем точными, но все же недолгими сроками. В тот день, когда в лагерь должен был прийти Фома Филимонович, я, выражаясь официальным языком, окончательно принял на себя командование группой и провел с ребятами обстоятельную беседу. Это происходило прохладным, росистым утром. Мы проверили наличие имущества, оружия, боеприпасов, специальной техники, продуктов и взяли все на учет. Того, чем располагала группа, и того, что было сброшено в мешке, было вполне достаточно для выполнения поставленной перед нами задачи. Затем я сказал Семену, что хочу осмотреть полюс недоступности и подступы к нему. Мы обошли остров, а потом отправились через болото в лес. В болоте гнездилось множество дичи. Кулички выпархивали из-под самых ног, и я невольно сказал: «Вот бы сюда централочку». Семен, шагавший рядом, тряхнул своим непокорным чубом, усмехнулся и сказал: «Нет, мы ведем себя тихо». «И правильно, а вблизи никто не появлялся?» «Вблизи нет», — ответил Семен. «А вот на озере километрах в 7 отсюда Березкин как-то видел двух крестьян. Рыбу ловили бреденьком. Но это было еще весной». Дальше он рассказал мне, что группа, помимо наблюдения за резиденцией Гюберта, вела и обычную разведку. Ребята поочередно выходили в отдаленные населенные пункты и, называя себя партизанами, что было удобнее всего, беседовали с жителями и узнавали от них различные новости. Ребята также совершали вылазки на шоссейную дорогу и наблюдали за прохождением воинских транспортов. Все сведения передавались на Большую Землю. «А партизаны далеко?» — поинтересовался я. «Не особенно», — ответил Семен. «Километров 12. Столько же, сколько до шоссе, но в другую сторону». Логачев дважды проведывал их. Обход занял около 3 часов. Я получил полное представление о полюсе недоступности. Возвращались в лагерь проголодавшиеся, уставшие и еще издали заметили царившее там оживление. До нас доносился громкий говор, смех, а когда мы вышли из заросли орешника, то увидели Фому Филимоновича в окружении Тани и ребят. Они сидели у пылающего костра под березой, где я впервые пришел в себя. Над огнем висел закопченный котел, из него валил пар. Фома Филимонович, увидев меня, поднялся с земли и заторопился навстречу. Он обнял меня и долго тискал, приговаривая: «Заждался тебя, душа моя, заждался. Грешным делом подумывал, что не свидимся. Какой же ты чахлый!» «Маленько прихворнул», — ответил я, вглядываясь в подсушенное временем и заботами лицо старика. «Слыхал, ребятки все рассказали. И угораздило же тебя влипнуть в это болото, пропади оно пропадом». Старик покачал головой и потянул меня к костру. «Ты надолго?» — спросил я. «Да часика на три», — ответил Кольчугин и обратился к Тане. «А ну-ка, дочка, давай глухаря налаживать». Таня бегом бросилась в куст орешника и вернулась с ощипанным и выпотрошенным глухарем. «Ну-ка, Мишутка», — обратился старик к Березкину, — «спроворь мне листьев, да покрупнее, живенько». Березкин побежал выполнять поручение. Фома Филимонович поглядел ему вслед, подмигнул мне и спросил. «Как, паря?» «Хорош». Кольчугин усмехнулся и заметил. «Сущий цыган, не дать не взять. И большой умелец. У него из рук ничего не вывалится». Фома Филимонович поворошил палкой костер, сгреб в сторонку горящие поленья и золу и, вытащив из-за голенища большой нож, вырыл им в земле вместительную ямку. На самое дно ее он насыпал золы. Когда Березкин принес листья, старик аккуратно обернул в них глухаря, положил в ямку, засыпал ровным слоем золы и земли и передвинул костер на прежнее место. «Вот так», — проговорил он, вытирая о траву нож. В котле бурлило какое-то варево, и аппетитный запах щекотал ноздри. Все расположились вокруг костра, смолистый дымок обкуривал нас и разгонял мошкару. Сквозь зеленые кружева ветвей проглядывало густое синее безоблачное небо. Фома Филимонович подвинулся, положил руку на мое колено и сказал. «Значит, сон в руку выдался. Привиделось мне сегодня в ночь, будто я от тебя письмишко получил. И вручил мне его похитун. Пришел, а ты уже тут». «А как похитун?» — спросил я. «А что похитун? Он не живет, прикидывается, что живет. Все мертвую закладывает. Съедает его винный червячок, съедает. Все свои беды и радости вином заливает. Пропащий человек, а мы с ним душа в душу. Сошлись мы, ты прав был, Кондратушка. Надо для пользы дела». «Тьфу! Ты что же, пешком?» «Зачем пешком? На кобылке. Я ее на заброшенном зимовье оставил. Стреножила оставил. Пусть пасется. Сено, но не выдалось высокое, жирное. Хорош был бы укос. Эхе-хе, и погодка стоит подходящая. Я кружным путем до зимовья ехал, а сюда, конечно, пешочком, с ружьишком. Пока шел, глухаря и двух тетерок взял». Ребята внимательно слушали. Березкин тоже слушал, но по укоренившейся привычке был занят делом. Накалял в огне тоненький железный прут, видимо, обломок шомпола, и выжигал им какой-то замысловатый узор на очищенной от коры тросточке. Делал он это так, будто в этом состоял весь смысл его жизни. Таня сидела возле деда. Она стала просто неузнаваемой. Жизнь на свежем воздухе в лесу преобразила ее. Она загорела, окрепла, возмужала, стала подвижнее. В ее спокойных и когда-то печальных глазах появился задорный веселый блеск. Семен Криворученко то и дело поглядывал на Таню. Сегодня, смущаясь и ища нужные слова, он сказал мне, что Таня его невеста. Все уже решено и договорено. И друзья знают, и Фома Филимонович одобряет. Что можно было сказать на это? Я был очень рад за обоих. Ведь я так любил Семена, моего верного, близкого, боевого друга-товарища. И я успел полюбить нежную и отважную Танюшу. Хорошо, что они будут вместе. Я поздравил своего друга, пожелал ему большой любви и посоветовал беречь счастье. Танюшу я не успел еще поздравить. Я надеялся, что подыщу для этого удобный случай, а пока спросил. «А как же Таня попала на полюс недоступности?» — ответил Фома Филимонович. «Когда стало известно, что опытная станция меняет свое место, и Гюберт увозит с собой старика, встал вопрос о Тане. Оставлять ее одну в городе было опасно, брать с собой невозможно. Надо было найти какой-то выход. И хотя времени было мало, ребята сообща додумались. За несколько дней до перебазирования опытной станции Фома Филимонович пробрался к Гюберту и заявил, что намерен отправить свою внучку в Германию. Пусть, мол, она поживет в такой великой стране, как Германия, поработает на первых порах, а потом, глядишь, и подучится чему-либо, а то и образование настоящее получит. Гюберт отнесся к просьбе Фомы Филимоновича положительно и поинтересовался, чем он может помочь. Кольчугин объяснил, что хорошо бы получить от Гюберта бумаженцию, которая дала бы внучке возможность добраться до Германии по-людски, в пассажирском поезде, а не в общем эшелоне. Он добавил, что внучка у него как-никак одна-единственная, да и сам он служит верой и правдой. В тот же день Гюберт вручил Фоме Филимоновичу деньги и документы на индивидуальный проезд в город Франкфурт-на-Мейне, Кольчугиной Татьяне Петровне. «А дальше?» — полюбопытствовал я. «Дальше пошло все как по маслу», — усмехнулся Логачев. «До вокзала я довез Таню на машине», — продолжал Кольчугин, «а с машины она попала на подводу к Семену и прямо в лес». «И волки сыты, и овцы целы», — заключил Березкин. «Здорово», — одобрил я, — «и смело. А Гюберт не интересовался ее судьбой?» «Было дело», — ответил Фома Филимонович. Как-то он полюбопытствовал и спросил, что пишет внучка, а я почесал затылок и сказал, что молчит. Видать, забыла дрянная девчонка старика. Увидела свет, голова вскружилась и забыла. Гюберт успокоил меня и сказал, «Не унывай, найдется. В Германии все люди на счету». А я про себя подумал, «Хитрый ты, чертяка, слов нет, однако мы похитрее оказались и обдурили тебя». Потом как-то по наущению Семена я сам подошел к Гюберту во дворе и сказал, «Как же быть мне, господин майор? Пропала ведь Танька, ни слуху, ни духу, уж не приключилась ли с ней беда? Ведь времечко-то военное, тревожное». И Гюберт опять успокоил меня, «Не волнуйся, старик, все выяснится, ничего страшного не случится». «Объявится твоя внучка, да еще пригласит тебя в гости». На том и окончились все разговоры. Варева побежала из котла через край, и костер зашипел. Таня спохватилась, сняла с котла деревянную крышку, и клубы горячего пара смешались с дымом. Я выжидал и берег сюрприз до удобной минуты. Таня разослала в сторонке от костра плащ-палатку, положила на нее крышку. Семен Криворученко снял котел обеими руками и водрузил на крышку. Появились деревянные ложки, черные, уже тронутые плесенью сухари. «Где же моя фляга?» — спросил я. «В порядке, товарищ майор», — ответил Березкин. «В целости и сохранности. Доставить сюда?» Я кивнул, и Березкин побежал в землянку. Когда он вернулся, и мы по капельке спирта разлили в кружке, я объявил, что указом Президиума Верховного Совета Фома Филимонович Кольчугин, Криворученко и Ветров удостоены правительственных наград. Вначале все опешили от этого известия, особенно Сережа Ветров. Он покраснел, как бурак, и мне показалось, что глаза его подернулись влагой. Он судорожно глотнул воздух и, не в состоянии выговорить ни слова, смотрел в огонь. Фома Филимонович хмурился и пощипывал свою обкуренную бороду. «Чего же приуныли?» — громко воскликнул Логачев. «Выпьем за первые и не последние». Все встрепенулись. «Медаль!» — сдержанно проговорил Фома Филимонович и покрутил головой. Таня обняла деда и крепко расцеловала. «Начинайте, Фома Филимонович!» — обратился к Кольчугину Березкин. «Вы старейший, вам и начинать». И он подал старику огромную деревянную ложку, могущую сойти за черпак. «Старейший — это еще не старый!» — ухмыльнулся Кольчугин. Вооружившись ложками, все дружно бросились в решительную атаку на суп, черпая его прямо из котла. Суп из двух тетеревов, заправленный концентратами из пшенной крупы, выдался на славу. Все наперебой хвалили повара Танюшу. «Ешь, Кондрат, до отвала, нагуливай жирок», — приговаривал Фома Филимонович. Сам он ел степенно, не торопясь, держа под ложкой сухарь. Сережа Ветров подражал ему. Когда деревянные ложки стали скрести по дну котла, Фома Филимонович сдвинул костер и извлек из ямки глухаря. Он дымился паром и издавал непередаваемо аппетитный запах. Старик разрезал глухаря на куски и предложил. «Угощайтесь!» От второго блюда все пришли в еще больший восторг. Когда я расправился с первым куском, Фома Филимонович подсунул мне второй. Я наотрез отказался. «Хватит! Так наелся, что шевельнуться не могу. Сам ешь!» Фома Филимонович покачал головой. «Тоже не могу. Душа больше не принимает». Выручил Криворученко. «Ну-ка, переправьте этот ломтик сюда. Моя душа примет». Обед разморил всех. Не хотелось подниматься, двигаться. Подбросили свежих поленьев в костер. И, заняв позы поудобнее, ребята начали доставать кисеты и крутить цигарки. Фома Филимонович отказался от табака, предложенного мною, и свернул самокрутку из своего горлодера. Выхватив из костра горящее полежко, он дал прикурить мне и прикурил сам. Березкин запалил свою цигарку солнечным лучом через увеличительное стекло. Возобновился прерванный разговор. Я попросил Фому Филимоновича рассказать, что представляет собой новый помощник Гюберта, майор Штейн. Старик сел поудобнее, подобрал под себя ноги и начал. Это такой злыдень, такая выжига, что Гюберта за пояс заткнет, злой, как цепной пес, ест всех поедом, все жилы выматывает, такому палец в рот не клади. А с полковником Габишем друг, тот сам его доставил к нам на своей машине. Оказывается, с появлением Штейна на опытной станции положение Фома Филимоновича несколько изменилось. Через Похитуна Кольчугин узнал, что Штейн с первых же дней настроился к нему очень враждебно. Ему не понравилось пребывание Фомы Филимоновича на станции. В присутствии Похитуна Штейн как-то сказал Гюберту: «Напрасно вы держите здесь эту старую дрянь. У русских есть очень удачная поговорка. Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит». Гюберт ответил ему: «Волк волку рознь. Зубы старого волка никого не пугают». Штейн заметил: «Кроме зубов у него есть еще глаза и уши». Тогда Гюберт объяснил, что не опасается Кольчугина, что внучка его живет в Германии, что до революции старик несколько лет работал у такого верного их соотечественника, как покойный помещик барон Эденберг. Тот был не настолько глуп, чтобы держать около себя всякую дрянь. Штейн не унимался и утверждал, что нельзя сравнить нынешние времена с дореволюционными, что тогда люди смотрели на все иначе. Гюберту, видно, надоело пререкаться, и он заявил, что знает, что делает, и попросил своего помощника не касаться больше этой темы. Штейн только пожал плечами. Однако точка зрения Гюберта не изменила отношение Штейна к Фоме Филимоновичу. Он еще пуще не взлюбил старика, не отвечал на его приветствия и при встречах глядел на него так, что Фоме Филимоновичу становилось не по себе. Однажды Гюберт, выйдя во двор и увидев Кольчугина, приказал отыскать и вызвать к себе Штейна. Старик разыскал Штейна на радиостанции за беседой с радистом Раухом и передал приказ. Штейн сразу изменился в лице, затопал ногами, разразился бранью, назвал Кольчугина старым дураком и строго-настрого наказал, чтобы он даже близко не подходил к радиостанции. «Он по-нашему, по-русски здорово говорит», — пояснил Фома Филимонович. «Так-так», — заметил я, слушая старика. «Такой оборот дела мне не особенно нравился. В лице Штейна появилась определенная угроза. Продолжай, отец». Фома Филимонович рассказал, что Штейн завел на опытной станции новые порядки. Если раньше она охранялась одним караульным у входа, то теперь установлен еще и внутренний пост во дворе. Кроме того, Штейн завел овчарок. «Злые, как черти», — говорил Кольчугин, «признают только проводника своего да повара. Но ко мне мало-помалу принюхались, не гавкают уже и не кидаются. А первые дни страсть одна. Так и наскакивают. Я их мясцом приманиваю. Их держат полуголодными, а я нет-нет, да и подброшу кусок. Поначалу рычали, скалились и мясо не брали. Должно быть, так приучены, а потом пообвыклись». «Значит, Штейн человек опасный?» — уточнил я. Фома Филимонович махнул рукой. «Какой это человек? У него желчь одна и злоба. Разве может человек обидеть бессловесное существо?» И Фома Филимонович рассказал случай, дополнивший характеристику Штейна. Как-то Штейн ездил куда-то верхом и вернулся домой на взмыленной лошади. Она хромала на заднюю ногу, и Кольчугин сразу подметил, что у лошади повреждено сухожилие. Когда Штейн надавил на больное место, конь вздрогнул, бросился в сторону и задел копытом ногу Штейна. Тот выругался, вытащил пистолет и выпалил два раза сряду коню в ухо. «Вот он какой подлец!» — заключил старик. «Бессловесную скотину коня расстрелял. Бешеный!» «Да», — протянул я, — «видно трудный характер у нового помощника Гюберта. Чем же он еще отличился?» «А он что ни день, то и отличается. Как-то дал зуботычину по хитуну, повстречал его пьяного в столовой и так запросто сунул ему в зубы. Вот уж проклинал его после похитун. Боже ты мой, он такую затаил против него злобу, что слопать готов с потрохами. И еще Штейн придумал штуку. Два раза в неделю, как по расписанию, солдат и проводник берут самую здоровую овчарку, спрутом ее звать, и марш в лес. Часа по четыре, по пяти болтаются в лесу и прочесывают всю округу. И что-нибудь получается? Ничегошеньки, Один раз пожилую бабу задержали с лукошком, в другой напоролись на подростков. Подростков пороли шампалами. Рассказал Фома Филимонович и еще одну подробность. В апреле на станции появился молодой парень, белорус по имени Тарас. Он прожил на станции около месяца. С ним занимались Раух и Пахитун. А перед самым маем Гюберт вернулся из города, вызвал к себе Тараса и так исколотил его, что парня на руках вынесли из его кабинета. Этой же ночью Венцель и Раух вывели Тараса в лес и расстреляли. «Страшные дела творятся, Кондрат», — сказал Фома Филимонович. «Лежишь ночью в своей дыре, а в голову лезет всякая дурь. Выведут так же вот в лес, и будь здоров». «До этого еще далеко», — заметил я. «Да и мы постараемся не допустить этого. Теперь послушайте, что я вам скажу». Я изложил друзьям суть задания, с которым прибыл, и задачи на ближайшие дни. «Ой, беда с тобой, Кондрат», — проговорил Фома Филимонович, когда я окончил. «Помереть спокойно не дашь. Все планы плануешь. Что ж, заварили кашу, придется расхлебывать». «Хм, а каша, душа моя, крутенькая получилась. До того крутенькая, что и ложкой не повернешь». Я предложил Фоме Филимоновичу по-новому приглядеться к опытной станции, рассмотреть и запомнить все так, чтобы можно было начертить ее подробный план. Старик больше не должен появляться на полюсе недоступности. Это не вызывалось необходимостью и в то же время могло повлечь за собой тяжелые последствия. Он согласился. Мы договорились об очередной встрече и о знаках в лесу на тот случай, если возникнет надобность в срочном свидании. Я, Криворученко и Логачев проводили Фому Филимоновича до заброшенного зимовья и лишь под вечер вернулись обратно.